Конечно, все это сходбище, выражаясь далевским языком, прекрасно знало, кого именно и где именно оно встретит. Павлюченко честно заработал как свою бутылку с парой пива, так и свою смерть в поганом ручье. Но одно дело знать, что встретишь, а другое встретить. Встретиться лицом к лицу и глаза в глаза. «Идите-ка по домам», — посоветовал Белобрыков. «И всем будет хорошо. Поверьте». Мгновение неустойчивого равновесия нарушилось внезапным появлением действующего лица, которое никак не должно было здесь появляться. Все в мире подчиняется определенным законам, все им послушно и покорно, и однако всегда находится некая группа лиц, для которых законы не писаны. Они поступают вопреки логике, вопреки причинам и следствиям, вопреки фактам и предположениям, что и позволяет мне еще раз категорически подтвердить неизвестно кому принадлежащий афоризм, будто историю делают герои и сумасшедшие. Филику был. Правда, он не был сумасшедшим. Между нами он и дураком-то стал не по призванию, а по желанию. И тем не менее, именно ему суждено было внести посильный вклад в первый кульбит истории города Прославля. Мне много рассказывали о Филе, и я достаточно ясно представляю его. Круглый, подвижный, дурашливо неунывающий, с добрыми наивными глазами, которые и к почтенным годам говорили, будто бы было ему уже за 40, не утратили младенческой чистоты и способности глядеть на мир, не моргая. Он любил детей, собак и птиц. Дети никогда не дразнили его, собаки не кусали, а птицы сами шли в руки, почему он и слыл лучшим птицеловым города. А ходить словно и не ходил, а катился на коротких толстых ногах. Он почти всегда бегал босиком, а ноги мерзли. Вот он и приловчился семенить мелко и быстро, катиться, а не шагать. И выкатился вдруг из чужого, затаенно примолкшего двора, как раз между Ордой и Сергеем Петровичем. Вряд ли он выкатился именно в то время и именно в это место случайно. Правда, тогда никто не поинтересовался, почему Кубырь объявился на верхней улице. Но я убежден, что знаю, по крайней мере, две причины. Бабка Манейха, которая души не чаяла в Коле Третьяке, и сам Филя, который души не чаял в Бориске Прибыткове. А когда две такие причины одновременно воздействуют на большое и доброе сердце, оно оказывается там, где должно оказаться. «Ай, мужиков-то сколько! Мужиков-то сколько!» — дурашливо заверещал он, радостно всплеснув толстыми короткими руками. «Чего это вы разом, а? Вот уж девкам красным радости-то на вас глядячи-то! Ай, разбужу их, а! Эй, девки, девки, нареченных своих проспите! Сейчас повскочит! Тот славно, тот весело! А мы просто сели, сели, а мы просто вытопчем, вытопчем! У кого гармошка есть, у кого? Неужто ни у кого?» «Столько вас и без гармонии, а я так спляшу!» С нижних улиц раздался залп. Как потом выяснилось, стреляли в воздух, требуя, чтобы защитники разошлись по домам. Туда погромщики и не сунулись, зная о боевой дружине. Туда сразу же направились усиленные наряды полиции. Все вздрогнули, напряженно прислушиваясь. Филя замолчал тоже, но тут же затарахтел с еще большим оживлением и еще большей дурашливостью. «А вот и гром, а мы лоб крестить, в рай дорожку мастить. Отложим-ка картузы и кепки, да перекрестимся радостно да крепко. Здравствуй, день Божий, всем нам пригожий, а потом меня сватать пойдем. Все-все, дружно, я, ребятки, жениться хочу на бабке-палашке. А что, сегодня сговор, завтра свадебка. Всем городом гулять!» Железный шкворень с шорохом вспорол воздух и ударил в голову, в висок. Собственно, целились не успенского дурачка, целились в студента и социалиста Белобрыкова, но Филя Кубырь всегда оказывался там, где нужно оказаться в нужный момент. Таково уж свойство дураков всех времен и народов. Тело Фили Кубыря еще не успело осесть, рухнуть его подхватил Сергей Петрович, как Борис, вырвав револьвер, бросился вперед. «Кто?» Он выкрикнул так громко, что его услышала мать и рванулась на крик, но об этом после. «Все равно узнаю!» — он выстрелил в воздух. «Все равно найду! Все равно докопаюсь! Все равно убью! Слышите вы, крысы трактирные! Убью! Честью клянусь, убью!» Он шел на толпу, размахивая револьвером, и толпа, угрюмо ворча, медленно и неохотно пятилась перед ним.